Место действия – автомобильная стоянка у здания агентства FEN Entertainment. Время действия – незадолго до начала пресс-конференции. На стоянку въезжает минивэн Юнми, останавливается. Дверь машины открывается, и в проеме появляется бледная Юнми, поддерживаемая секьюрити. Сойдя на землю, Юнми делает шаг в бок, ее скрючивает пополам и начинает рвать. Несколько позже. Агентство. Телефонный звонок. «Господин директор, Агдан стало плохо». «Что значит плохо? Где она?» «Она в агентстве, но когда она приехала, ее вырвало. Она очень бледная и вся в поту». «Вот черт! Где наш медик? Он ее осмотрел?» «Да, он рядом с ней. Он говорит, что ей нужно срочно в больницу. Сотрясение мозга – это опасно. Он сказал, что ходить в таком состоянии нельзя. Может развиться отек мозга, который может привести к смерти». «Аджжж! Пропала моя замечательная пресс-конференция!» «Что мне делать, директор Юсон?» «Подожди, я сейчас приду, посмотрю на нее и приму решение. Где именно она сейчас?» «На первом этаже, комната охраны, прямо у выхода на стоянку». «Иду». Чат, который никогда не спит. Агентство FEN Entertainment объявило о сумме заработка группы «Корона» за время месячного промоушена, которая будет выплачена непосредственно участницам. Сумма составила 1 миллиард вон! Офигеть, сколько они заработали! Если разделить сумму на 7 участниц, то не так уж и много выходит. Почти по 143 миллиона на каждую. Я бы тоже хотела так немного получить. Если разделить на 12 месяцев, то там и 12 миллионов вон на месяц не получается. Так это они заработали за месяц, а не за год. У них еще осталось время до конца года, которое они тоже будут зарабатывать. Жизнь так несправедлива. Знаменитости зарабатывают так легко и так много, что когда смотришь на свою зарплату, то понимаешь, что занимаешься в жизни совсем не тем, чем нужно. Я бы не стала утверждать, что они зарабатывают легко. У девочек был реально уставший вид в аэропорту, когда они возвращались. Ты бы видела мой вид, когда я возвращаюсь домой после работы. Сразу бы поняла, кто реально устал. Они звезды, они всегда должны выглядеть как звезды, как бы они ни устали. Директор Юсон заявил, что группа будет теперь следовать более взрослому концепту. Интересно, как это будет выглядеть? Что там интересного? Будет ваша корона в одних трусах танцевать, даже без защитных шортиков, да и все. Полно таких взросленьких кругом. Пошел отсюда, хейтер! Я не хейтер, я просто говорю правду. Если она вам не нравится, она не перестает от этого быть правдой. Агдан несовершеннолетняя. Агентство на такое не пойдет. Служба надзора сразу запретит к показу на телевидении такие клипы. Корону и так скоро запретят к показу. Савоны собирают голоса под петицией в Синий дом, чтобы их отрезали от телевидения. Как предателей нации за поездку в Японию. Вот савоны гады. Да, похоже, им зависть спать спокойно не дает. Савоны глупыши. Корона и так сейчас будет участвовать во всяких шоу по минимуму. Они будут готовиться к выступлению в Токио Дом. Даже если их не пригласят на корейское телевидение, то за один этот концерт в Японии они заработают больше, чем за целый год здесь. Плюс еще вечную славу в памяти Хэллю. Они первая корейская группа, которая даст свой концерт в Токио Дом. Саши проиграли нашим девочкам. Ха-ха. Не нужно так говорить. Саши тоже замечательная группа. Они много работают и достойны славы и уважения. Да, не нужно так говорить. Директор Юсон, когда говорил об этом, был такой гордый. Кстати, кто-нибудь знает, откуда он? Он выглядит молодым и энергичным. Я где-то читала, что он учился в Америке. О, тогда понятно, откуда у него такой напор. Он повидал мир и смотрит на него по-иному, а не так, как тут принято. Дали человеку возможность проявить себя, сразу и результат. Японский промоушен готовил президент Сан Хён. Достижение директора Юсона – это результат его подготовительной работы. А что с президентом Сан Хёном? Кто-то что-то знает о нем? Ты не смотрела пресс-конференцию? Юсон сделал заявление о его состоянии и здоровье. Я не смотрела. Когда я прихожу домой после работы, Я лежу минимум час, чтобы просто прийти в себя. Даже планшет держать в руках сил нет. Времени катастрофически ни на что не хватает. Что у тебя за работа? Я работаю в очень тупом офисе. Очень-очень тупом офисе. А начальник в нем просто идиот. Я тебя понимаю. Президенту Санхёну стало лучше. И сейчас японские врачи готовятся сделать ему операцию. Понятно. Здоровья ему. Я видела фото с пресс-конференции, но не заметила на них Агдан. Почему ее не было? С ней все в порядке. Она в больнице. Ей на голову упал миномет. Агдан упал на голову миномет? Фига себе, вот эта голова у девчули. Голова у нее что надо. Ее песня для Суньон сделала в Японии двойную платину. А две обещанные ею песню в Билборд так и не попали. О, господи, не начинайте опять зудить об этом, как комары. Я вчера видела на видео, как ее жених принес цветы ей в больницу. Так мило. Он сам пострадал от падения. Видно было, что ему трудно идти, но все равно пришел узнать о самочувствии своей девушки. Я даже подумать не могла, что такой брутальный оппа, такой романтичный внутри. Почему одним и слава, и деньги, и богатый жених-романтик, приносящий букеты роз? Все как в сказке. А тут каждый день честно работаешь до усрачки, а тебе только тупой офис с женатыми мужиками и начальник-идиот. Вот почему? Как думаете, он на ней действительно женится? Тогда это будет корейская сказка. Молодец, Агдан, крепко держи его, не дай ему ускользнуть. Да, Агдан, крепко держи его за богатый член, не дай ему ускользнуть. Хе-хе. Кто тут пишет такие гадости? И чем занят модератор на форуме? Агдан, не надо никого ни за что держать. Она сама способна организовать себе финансовое благополучие. Да она за него не только подержалась. Видели видео, где ее рвало возле машины? Она уже беременная. Чё? Чё ты тут гонишь? А с чего такое удивление? Если девушка встречается с парнем, то дальнейшие события в их жизни предсказать нетрудно. Они не будут сейчас заводить детей, им сейчас некогда. Дети в такой ситуации заводятся сами. В ситуации, когда в паре один принц, а вторая нищенка с окраины. Боже, что за люди! Готовы писать о других всякую чушь, чтобы хоть как-то возвыситься в собственных глазах. Не обращайте внимания. Пишите администратору с указанием на нарушение правил форума. Он забанит неадекватов. Лучше давайте обсудим вопрос о том, что японцы собрались снимать фильм по рассказу Агдан. Что это за рассказ? Кто-нибудь его читал? О чем там? Говорят, он целиком на английском языке. Фу, и как его тогда можно прочесть? В твоей школе не преподавали английский? А что, в Корее есть школы, в которых его не преподают? Тогда не вижу проблем. Берешь и читаешь. Он выложен на сайте школы Кирин в разделе «Литературные конкурсы». Но это же нужно всякие идиомы знать, всякие разговорные обороты. Мой английский не настолько хорош, чтобы я могла себе это позволить. Думаю, Агдан должна перевести свое произведение на родной язык. Раз она его написала, то это будет ей сделать несложно. А я вот что думаю. Раз японцы захотели купить права, значит они видят в этом смысл. Япошки, они хитрые. Сразу чувствуют, где поживиться можно. Всех лучших наших специалистов к себе деньгами переманивают. Может, они хотят так же поступить и с Агдан? Переманят ее к себе и будут потом писать в титрах, что она не корейская писательница, а японская. И все. Опять нас обманут. Что она хоть написала-то, это Агдан? Пока здесь никто не знает. Чего тогда крик стоит? Говорят про крысу, которую подвергали исследованиям. Фантастика. Что-то звучит не очень. Но американцы же в своем журнале American Fiction напечатали. И японцы захотели права купить. Значит, что-то там есть? Агдан – первая в истории Кореи девушка-автор, фантастическое произведение которой напечатали в американском журнале American Fiction. Это установленный факт. Вот ссылка. Офигеть! А чё она всегда первая? Она инопланетянка. Ой, не начинайте. А чего не начинаете? Вы видели, какой она нож жениху подарила? На него смотреть страшно, не то что в руки взять. Земной девушке в голову не придет такое подарить. Это же оружие для убийства!» У ее жениха такое лицо было, когда он в коробку заглянул. «Я бы 10 раз подумал, прежде чем связываться с девушкой, которая дарит такие подарки!» «А знаете, что я предлагаю? Давайте напишем петицию, чтобы права на экранизацию японцам не продавали. Чтобы правительство дало указание нашим кинокомпаниям самим снять фильм здесь, в Корее. Соберем 300 тысяч подписей и подадим в Синий дом. Как вам моя идея?» «Правильно, нечего нам разбрасываться. Стране тоже слава нужна». «Я сомневаюсь, что наши кинокомпании просто так возьмут и согласятся. Наверняка они захотят, чтобы им на это дали денег». «Ну так пусть дадут. У нас что, денег в стране нет? Во всем Сеуле все светофоры на новые заменили, с третьим полом». «Ага, жуть такая. Я как увижу, что третий пол моргает, вздрагиваю. Никак не отделаюсь от мысли, что он предупреждает о приближении извращенцев». «Если взять все деньги, потраченные на светофоры, можно такой бюджет для фильма сделать. Хватит даже на то, чтобы пригласить американских мировых звезд». «Деньги на светофоры уже потрачены. Если правительство что-то теперь и выделит, то это будет такая мизерная сумма, что будет просто стыдно произносить ее вслух. И на главные роли придется приглашать корейских студентов. И кто станет смотреть такой фильм?» «Фэндом может собрать деньги. Это все ерунда. Нужен богатый инвестор». «Так есть такой. Жених Агдан. Пусть компания его семьи профинансирует съемки». «Точно. Пусть отблагодарит Агдан. Подарок за первенца». «Первенца? А что, Агдан беременная?» «Идите в жопу, фейкометчики!» «Ха-ха, бомбануло, бомбануло!» «Где админ? Он собирается делать модерацию на форуме или нет?» Форум не спит.